Предыстории. Джек всегда знал, что сезон пала травы близко, когда чувствовал перемену ветра. В декабре, январе, феврале ветер дул в основном с севера, принося в Канзас уже утратившие свою свирепость холода, терзавшие обе Дакоты. Но в какой-то момент, в середине марта, он менялся на южный, и тогда уже по-другому ощущался, по-другому пах и проносился над холмами резкими порывами. Это был ветер, который в засушливые годы налетал с такой силой, что казалось, будто он приносит с собой весь пыльный котел. Ветер сухой и горячий, который дул из Техаса и Оклахомы и рассвечивал небо в бледный красноватый оттенок южной глины. Весна 1984 года была как раз такой, засушливой, с ежедневными штормовыми предупреждениями, когда фуры на Канзасской автомагистрали опрокидывались, потому что широкие борта их прицепов ловили ветер, как паруса во время бури. Джек любил ветер, любил смотреть, как он взаимодействует с окружающим миром, как его форма проявляется в припадающих к земле травах, в вихрях, которые закручивают ветки и поднимают пыль, в этих крошечных водоворотах, исчезающих в считанные секунды. Или в том, как стайка скворцов в небе вдруг меняет курс на полпути, потому что на их плотный строй обрушился шквал. Или в том, как ястреб, пойманный встречным порывом, неподвижно зависает на месте, словно привязанный воздушный змей, а потом, слегка повернув крыло, стремительно несется в противоположном направлении. Высунувшись из окна своей комнаты наверху, Джек любовался этим миром, который невооруженному глазу казался пустым и неподвижным, но Джек знал, что он полон жизни, взбудоражен и весь трепещет. Его отец, Лоуренс, мыслил более практично. В самые ветреные дни, в те годы он еще работал, еще общался с людьми, еще не сидел в четырех стенах, Лоуренс любил отрабатывать бейсбольные приемы. Он отправлялся на северное пастбище, где расстояние от ближайшего забора до дальнего было примерно равно расстоянию между домашней базой и ограждением с дальней стороны поля на стадионе «Роялс», и целый час изображал из себя Джорджа Бретта, посылая мячи в поток ветра и наблюдая, как их уносит неестественно далеко. В обязанности Джека входило приносить мячи. Он стоял у дальнего забора в драной бейсбольной перчатке, которая была до смешного бесполезна, потому что даже если ему удавалось встать под летящим мячом, в последнюю минуту он всегда не выдерживал. Он убегал, крича и прикрывая голову руками, как они делали в школе, когда их учили правилам поведения во время торнадо. Смотреть на тугой, неумолимый мяч, который несется прямо на него со скоростью, казалось, достигающей 1000 миль в час, было невыносимо. Он не мог подставить себя под удар этого мяча. Он не хотел выглядеть трусом в глазах отца, но некоторые действия невозможно контролировать усилием воли, особенно когда так страшно. Лоуренс был настолько далеко, что Джек видел взмывающий в воздух мяч задолго до того, как слышал стук биты по нему. Хотя звук удара алюминиевой биты по бейсбольному мячу — это не столько стук, сколько звон. Мяч был уже в сотни футов от земли и летел к нему со смертоносной непреклонностью, когда, наконец, раздавался этот звон. Падая на землю, мячи словно взрывались в траве. За все то время, что они с отцом играли вместе, Джеку никогда ни разу не удавалось принять мяч. И пробивали слой дерна толщиной в несколько дюймов, почти превратившегося в сено. Слой мертвой, пожухлой и колючей травы, где устраивали свое логово пауки, мыши и змеи. Джеку приходилось рыться в ней, опасаясь нападения кусачих тварей, а потом он слышал звон очередного снаряда и начинал бояться еще и того, что пока он будет искать один мяч, другой ударит его по голове. Потом он собирал все мячи в ведро и тащил его по неровной земле обратно к отцу. Из двух пастбищ, между которыми располагался дом Бейкеров, северное было побольше, а южное поменьше. И их разделяли заборы с колючей проволоки, гравийные дороги, а также широкие тропы для скота, служившие защитой от пожаров. Северное пастбище было размером с бейсбольный стадион, и у Джека уходило несколько долгих минут, чтобы дотащить тяжелое ведро до отца, который подначивал его. «Давай, приятель, прибавь шагу, быстрей, быстрей!» Но в тот ветреный весенний день Лоуренса не было дома. Он уехал осматривать ранчо на юге, готовясь к ежегодному палу. Мать Джека, как обычно, сидела в своей комнате и смотрела всю дневную программу уичитского филиала CBS, единственного канала, который ловил их телевизор с рогатой антенной. Она начала с пирамиды на 25 тысяч долларов, перешла к «Испытай удачу» и, скорее всего, не планировала вставать с постели, пока идут «Цена вопроса», «Молодые и дерзкие», «Как вращается мир». А в 17:30, когда начнется выпуск новостей с Дэном Разером, она поставит в духовку рыбные палочки и вернется в комнату как раз к прайм-тайму, к частному детективу Магнуму, Саймону и Саймону и Тихой пристани. Джек сидел наверху в одиночестве, не желая встречаться с матерью, и играл в своей комнате в подземелье и драконы. У них был небольшой полутораэтажный каркасный дом, и половиной второго этажа служила мансарда, где спал Джек. На первом этаже размещались комнаты его родителей, гостиная и маленькая кухонька. А еще у них был подвал, который приводил его в ужас. Земляной пол и холодные бетонные стены, шаткая и прогнившая фанерная лестница, темнота, паутина и многоножки. Это был первый день весенних каникул, и впереди его ждала целая неделя пустоты. Мать редко разрешала ему выходить из дома из-за слабого здоровья и не пускала его в школу при одном намеке на кашель или при малейшем изменении аппетита. Так что он располагал большим количеством свободного времени, которое нужно было как-то провести. Но проводить это время было не с кем. Мать смотрела телевизор, отец работал, а сестра, даже когда еще жила дома, была слишком взрослой, чтобы играть с ним. Однажды на гаражной распродаже он увидел руководство игрока по подземелью и драконам с прилагавшимися к нему игральными костями и фигурками. И обложка книги его просто зачаровала. Рыцарь со сверкающим серебряным мечом и волшебник, создающий огонь голыми руками. И поскольку он знал, что мать никогда не купит ему эту книгу, как прихожанка церкви Голгофы, она хорошо усвоила надрывные проповеди пастора о том, что ролевые фэнтези-игры таят в себе пагубную бесовщину, он ее украл. Когда никто не видел, он сунул кости в карман, а книжку спрятал за пояс брюк сзади. Он даже не чувствовал за собой вины. Больше не чувствовал. У него не было друзей, с которыми можно было играть, а в подземельях он мог их себе создать. Он сидел, скрестив ноги на полу своей комнаты, в окружении дайсов, как традиционных игральных кубиков, так и более специфических многогранников, и листов бумаги, где он написал имена и длинные предыстории, а также перечислил навыки этих выдуманных друзей. Среди них были воин, волшебник, колдун, жрец, плут. Он играл всеми этими персонажами одновременно и вдобавок брал на себя роль мастера. Сейчас он проходил придуманную им самим кампанию по поиску огромного сокровища, охраняемого мутантами, обитателями высокотравных прерий. «Путь к сокровищу преграждает бешеный койот. Хотите ли вы его атаковать?» Прочитал Джек реплику от лица мастера. А потом другим голосом, низким рыком в духе грязного Гарри, которым он наделил варвара, ответил: «Ухлопаем его!» «Ну-ну!» — возразил он гнусавым голосом вора, старавшегося скрыть свою трусость. «Так ли уж необходимо всегда прибегать к насилию?» «Пожалуй, мы могли бы урезонить это чудовище», — произнес он скучающим тоном волшебника с его аристократическим, слегка британским выговором. Потом вмешался колдун, славный малый, но большой любитель выводить приятеля из себя, который обвинил волшебника в излишней осторожности и рассудительности, и они принялись долго спорить, как лучше поступить. А варвар закатил глаза, мол, опять 25, потому что уже слышал этот спор раньше и научился в него не влезать. Окончилось все, как и всегда, броском кубиков. Навык убеждения колдуна против силы воли волшебника, и на этот раз колдун вышел победителем. «Ю-ху!» — воскликнул он почему-то с сильным южным акцентом. Тут снизу из комнаты матери донесся крик. «Джек!» Он быстро спрятал всю свою игровую контрабанду в секретное место за комодом, на цыпочках спустился по лестнице, легонько постучал в дверь и медленно приоткрыл ее. Внутри ревел телевизор. Кто-то на экране кричал «Не плутишка! Не плутишка!» под восторженные аплодисменты зрителей. Мать в розовом халате сидела на кровати, прислонившись к спинке и подтянув к себе колени, и смотрела в телевизор. Единственным свидетельством того, что она заметила присутствие Джека, было то, что ее голова на несколько градусов повернулась в его сторону. «Прости», — сказал он. «Что происходит?» «Ничего. Я тебя уже 10 минут зову». «Я не слышал». «Ну еще бы», — сказала она. «В этом доме на меня никто не обращает внимания, как будто меня тут нет». «Я просто играл в игру», — сказал Джек. Воздух в комнате был спертый, как будто здесь держали больного на карантине. Слегка пахло пропотевшим одеялом, ароматической смесью и особым, безошибочно узнаваемым духом родительской спальни. Кровать отца стояла рядом с материнской и была, как всегда, тщательно заправлена. Из телевизора крикнули «Стоп!» и все радостно закричали. Обошлось без плутишки. «В какую игру ты играл?» — спросила мать. «Ни в какую, просто притворялся». Она глубоко вздохнула с отчетливым раздражением. «Вечно тебя носят в каких-то воображаемых странах. Прости. Может, если бы ты не витал в облаках, то лучше учился бы в школе». Мать рассеянно накручивала на палец длинные прямые волосы, которые раньше были каштановыми, но теперь полностью поседели, а кое-где даже побелели. Она много раз говорила Джеку, что это, по сути, его вина, что первые седые пряди у нее появились от его нескончаемых детских болезней. В таком стрессе она постоянно была из-за него. По телевизору кто-то из участников продолжал умолять «крупный куш» и «не плутишка». «Можно мне выйти на улицу?» — попросил Джек. «Зачем?» Отозвалась мать, по-прежнему не отрываясь от телевизора, который грузно восседал на тумбе в изножье ее кровати. Джек пару раз смотрел «Испытай удачу». Это была телепередача, основанная на принципе игрового автомата, где в качестве призов участники получали деньги, путевки, драгоценности, машины, лодки и самую современную кухонную технику. Но чем жаднее они были и чем больше жали на кнопку, тем выше становился шанс, что они потеряют все и станут банкротами из-за отвратительного плутишки, антропоморфного мультяшного персонажа ярко-красного цвета, который, пробегая по экрану и зловеще хихикая, отбирал все их деньги и призы. Это было одно из тех шоу, где от участников не требуется никаких навыков или талантов, кроме умения демонстрировать свою несдержанность, чтобы время от времени развлекать зрителей, совершая какие-нибудь глупые или неловкие поступки. Ход, как подумает Джек примерно 10 лет спустя, который впоследствии был перенят и усовершенствован реальным миром. Он сказал: «Я устал сидеть взаперти». В этот момент порыв ветра своим ударил в дом. Сетчатая дверь распахнулась и грохнула о стену. «Значит, теперь и ты меня бросаешь», — сказала мать. Джек уставился в пол. Вот почему он редко разговаривал с матерью. Почти любая фраза, даже произнесенная безо всякого умысла, ее задевала. «Всего на минутку», — возразил он. «Я быстро вернусь». «Все меня бросают». «Никто тебя не бросает». «Эвелин бросила меня давным-давно», — сказала она. «А сегодня еще и твой отец уехал, бог знает куда». «Он занимается Палом». «Это он так говорит». Она вела себя так каждую весну, когда Лоуренс уезжал на дальние ранчо и готовился к традиционному ежегодному сжиганию травы. В это время Рут Бейкер всегда становилась мрачной, циничной и ударялась в фатализм. Участнику телешоу все-таки выпал плутишка, и толпа сочувственно застонала. Мать Джека усмехнулась. «Я просто выйду на улицу», — сказал Джек. «Я не бросаю тебя». «Там ветер. Я ненадолго. У тебя есть дела по дому». «Какие дела?» «Тебе нужно подготовить свою комнату». «Для чего?» «Сегодня приезжает твоя сестра». «Правда?» Джек заулыбался, не в силах скрыть свой восторг, что, конечно же, не ускользнуло от матери. «А мне ты так никогда не рад», — сказала она. Он снова уставился в пол. «Я рад. Видимо, я для тебя плохая». Джек покачал головой и ничего не ответил. «Мы не можем все быть такими, как Эвелин, знаешь ли». «Знаю». «У некоторых из нас, представь, есть обязанности», — сказала она, снова отворачиваясь и устремляя пристальный взгляд на экран. С его матерью всегда было так. Если ему бывало весело, это как будто отнимало веселье у нее. Если он был счастлив, это как будто делало ее несчастной. Он никогда не мог признаться, что ему что-нибудь доставляет удовольствие или радость. Если он хорошо проводил время на дне рождения друга, мать воспринимала это как критику в свой адрес. Если ему нравился обед в ресторане, она воспринимала это как пренебрежение к тем блюдам, которые она готовила дома. Если он гордился хорошим результатом контрольной, она обвиняла его в том, что он считает ее глупой. Он был вынужден тщательно следить за своими эмоциями. Он никогда не мог высказывать слишком явную радость по поводу того, что не касалось ее напрямую, иначе она воспринимала эту радость как доказательство того, что он ее не любит, и говорила что-нибудь ужасное. «Если ты так счастлив без меня, может, мне просто покончить с собой?» — было ее любимой фразой. Открыто демонстрировать свое несчастье он тоже не мог, иначе она воспринимала и несчастье как доказательство того, что он ее не любит. «Если тебе со мной так плохо, может, мне просто покончить с собой?» — было еще одной ее любимой фразой. Другими словами, это была пытка. Нельзя ни слишком радоваться, ни слишком грустить. Он старался держаться середины. У него все было нормально. Все всегда было нормально. «Давай, иди», — сказала мать, так и не отрываясь от телевизора, хотя там началась реклама. «Приступай к уборке». Он вышел, поднялся к себе наверх. Не слишком быстро, чтобы мать не услышала в его топоте радостное нетерпение, надежду или энтузиазм, и занялся приготовлением своей комнаты для особой гостьи. К ним собиралась его старшая сестра Эвелин. Эвелин была уже подростком, когда родился Джек, и уехала из дома еще до того, как он пошел в школу. Так что все, что он знал о ней, было в основном почерпнуто из этих нерегулярных визитов и, конечно, из рассказов матери. Когда мать была настроена благодушно, она называла Эвелин вольной душой. Когда не очень благодушно, то взбалмошной, легкомысленной или просто не такой, как все. Она уехала из Канзаса сразу после окончания школы и возвращалась лишь изредка и незапланированно. Где она пропадала все остальное время и что делала, оставалась загадкой. Каждый раз она приезжала из какого-то нового и неожиданного места. Один раз это оказалась художественная колония на острове посреди озера Верхнее, недалеко от северной части Мичигана, и Эвелин провела там всю зиму в маленьком домике, где единственным источником тепла была дровяная печь, которую она регулярно топила. В другой раз она вернулась с Кейп-Кода. По ее словам, она была на самой его оконечности, известной своим бунтарским духом, где занималась чем-то таким, чем принято заниматься в резиденции. Годом раньше она была в пустыне западного Техаса, в другой художественной колонии, и привезла оттуда истории о вдохновляющих вечерах с писателями, актерами, живописцами и музыкантами. Каждый год она приезжала на ранчо Бейкеров с рассказами о своих приключениях в разных уголках страны. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Флорида-Кис. Эвелин так и не вышла замуж, не обзавелась детьми, никогда не оставалась на одной работе дольше года и постоянно была в разъездах. «Моя дочь — художница», — говорила Рут, произнося это слово слегка в нос, с саркастической манерностью. У них были холодные, но ровные отношения. Пока Эвелин жила в Канзасе, они по большей части друг друга не трогали. Рут по-прежнему проводила большую часть дня за просмотром телевикторин и мыльных опер, а когда выходила из своей комнаты, обнаруживала, что Эвелин внесла в домашнюю обстановку кое-какие изменения. В каждой комнате появились вазы с полевыми цветами, а окна, покрытые слоем накопившейся за зиму грязи, внезапно стали чистыми, и в них теперь с новым рвением лился солнечный свет. Пока Рут смотрела телевизор, Эвелин выходила на улицу с акриловыми красками и писала пейзажи. Или целыми днями бродила по полям и собирала разные диковинки, а за ужином рассказывала о своих удивительных находках. Вот осколок стекла, относящийся, кажется, к периоду Великой депрессии. Вот обломок кости, которая могла принадлежать бизону. Вот кусочек кремня, который почти наверняка когда-то был наконечником стрелы народа Пауни. Рут закатывала глаза. «Самый обычный камень», — говорила она. «Это камень со значением», — отвечала Эвелин, вертя в пальцах якобы наконечник стрелы. Ее глаза сияли. «Это камень с историей». «Вечно тебе надо добавить каких-то смыслов туда, где их нет», — говорила Рут. «Это простой камень». «Единственное, что у нас за столом простого», — с улыбкой поддразнивала Эвелин, — «это ты». Действительно, именно к простоте Рут, похоже, стремилась больше всего. В свои 46 она носила ту же прическу, которая была у нее на школьных фотографиях. Длинные распущенные волосы, за которыми она никак не ухаживала. Эвелин же каждый год возвращалась домой с новой укладкой, а то и красила свои светлые волосы в новый цвет. Рут некуда было носить модную одежду, и она годами ходила в одних и тех же вещах. Один и тот же розовый халат, несколько футболок, хотя у нее были платья, которые Эвелин каждый год привозила ей в подарок. Яркие цветные платья, совершенно неподходящие для жизни на ранчо в Канзасе. Они с дочерью были одного роста, но Рут сутулилась, как будто застыла в вечном усталом полупоклоне, а Эвелин держалась прямо, как танцовщица, отчего казалась на добрых 3-4 дюйма выше матери. И если весь мир вызывал у Рут по большей части раздражение, то Эвелин он как будто очаровывал. Джек любил ее визиты. Он любил ту свежесть и оживление, которое она приносила с собой. Удивительно, но с появлением Эвелин маленький домик не становился тесным, а наоборот казался даже больше. Как будто за время ее пребывания разрастался и обзаводился еще несколькими комнатами. В тот вечер, покончив с домашними делами, Джек ел на кухне рыбные палочки, когда услышал шум подъезжающей машины. Рядом с ранчо Бейкеров проходила безымянная гравийная дорога. Почтовое отделение обозначило ее как проселочную дорогу номер 13, но это было неофициальное название. По ней могли ехать только те, кто направлялся на ранчо. Другой ближайший дом находился в 10 милях отсюда. «Она приехала!» — крикнул Джек и подбежал к окну. Мать вышла из своей комнаты, где все еще орал телевизор, и встала рядом с ним. Машина, казалось, чуть ли не полярным сиянием на горизонте. Ее фары были единственным источником света на многие мили вокруг, если не считать света от самого дома. Они слышали хруст шин, вдавливающихся в дорогу, и перестук камней, которые отскакивали от днища и бампера. «Интересно, что учудила твоя сестра в этом году», — сказала мать. «Эта девица никогда не успокоится». Теперь свет фар стал более четким, и Джек сразу понял, что это не фары легкового автомобиля, который Эвелин обычно брала на прокат в аэропорту Уичета. Это были фары пикапа, и очень характерного пикапа, того приземистого зеленого Форда 1973 года выпуска, на котором Лоуренс Бейкер ездил все то время, сколько Джек себя помнил. «Это еще что такое?» — спросила Рут, которая теперь тоже его разглядела. «Это же...» Это действительно был он. Пикап въехал на длинную грунтовую дорогу и подкатил к дому. И вот Лоуренс и Эвелин вылезли из машины, о чем-то разговаривая и смеясь какой-то шутке. А потом Лоуренс достал из кузова два больших чемодана Эвелин и понес их на крыльцо. Эвелин в красном платье в горошек выглядела такой же сияющей, как и всегда. Ее волосы были собраны на затылке в конский хвост, который подпрыгивал при каждом шаге, когда она радостно шла к дому. Лоуренс привел себя в порядок и выглядел очень прилично. Зачесал волосы назад, не пряча их под привычной бейсболкой с Джоном Диром, надел рубашку с воротником на пуговицах, джинсы, не испачканные пеплом и грязью, и новые кроссовки вместо рабочих ботинок. Было приятно видеть улыбку на лице этого человека, обычно такого молчаливого и безразличного. Разъяренная Рут встретила их на пороге. «Ну, здравствуйте!» — произнесла она тоном, явно далеким от приветственного. Она не любила сюрпризов. Лоуренс и Эвелин остановились прямо перед дверью. Несколько неловких секунд все молча смотрели друг на друга, и, наконец, Эвелин, не обращая внимания на недовольство матери, открыла сетчатую дверь и заключила Рут в крепкие объятия. «Мы так давно не виделись!» Рут бросила на Лоуренса раздраженный взгляд. «А ты что здесь делаешь?» «Привез Эвелин». «Я думала, ты на юге». «Слишком ветрено», — ответил Лоуренс. «На этом дурацком ветру невозможно жечь». «А ты не подумал сказать мне?» — не унималась Рут. «Я тоже рада тебя видеть, мам», — вставила Эвелин. Рут глубоко вздохнула и как будто смягчилась. «Вечно я обо всем узнаю последний», — проворчала она и направилась в кухню. «Заходите, я поставлю кофе». «Боже мой!» — воскликнула Эвелин, заметив Джека, бросилась к нему и низко наклонилась, упершись руками в колени, чтобы их лица оказались на одном уровне. «Ты очень вырос!» Джек знал, что это не совсем правда. Его неспособность расти и прибавлять в весе в доме обсуждалась совершенно открыто. Недавно его мать обратилась к врачу с вопросом, нельзя ли сделать Джеку инъекцию гормона роста. Она знала, что так поступают со скотом, и подумала, что это может сработать и с ее сыном. Ее мальчиком Спальчик, как она его теперь звала. И его это смущало. «Спасибо», — сказал он, глядя в пол. «А знаешь что, здоровый ты лоб?» — продолжала Эвелин. — У меня есть для тебя подарок. Она говорила размеренно, нараспев, снисходительно, как разговаривают с людьми, которых считают, как выразилась бы его мама, заторможенными. Ее речь была такой нарочито медленной, что даже самый тупой ребенок сумел бы ее понять. — Спасибо, — повторил Джек. — Отдашь ему это позже, — сказала Рут. Затем, обращаясь к Джеку, — ступай. Взрослым нужно поговорить. Джек поднялся наверх и прислушался, но услышал только неясный гул голосов. И вот, радуясь тому, что они еще не скоро закончат пить кофе и беседовать, он сделал то, что делал в последнее время каждый раз, когда был уверен, что его долго никто не потревожит. Он достал из тайника за комодом свою единственную книгу по подземельям и драконам, разложил вырванные из тетради страницы, на которых рисовал карты, квесты, персонажей и существ, а также писал заметки для сложных кампаний, и начал играть. Он продолжил игру с того места, где его прервали, со сражения с чудовищным бешеным койотом, и прорычал за варвара. «Давайте его ухлопаем!» Потом он бросил 6 дайсов на ловкость, подсчитал результат и записал его в тетрадь. Потом бросил 5 дайсов на восприятие и подсчитал результат. Снова бросил еще 5, проверка навыка, еще 4 на оборону, еще 2 на силу и каждый раз тщательно записывал результаты. Все время сопровождая битву звуковыми эффектами кряхтения и лязга стали, пока, наконец, не объявил, опять же низким голосом воина, что монстра действительно ухлопали. «Ты его одолел!» — сказал Джек испуганным голоском вора. «Пронзил насквозь! Прямо в солнечное сплетение! Он истекает кровью!» «Повержен, но не убит!» — продекламировал он, словно читал рекламу на радио. Этот голос принадлежал жрецу, который толком не умел общаться с людьми и всех слегка раздражал. «Ей-ей, вот это бешеная псина!» — воскликнул он с южным выговором колдуна. «Ну и злый день!» «Может, просто его прикончим?» — спросил он усталым голосом волшебника. «Подлюка!» — сказал колдун. «Паскуда зубастая!» «Ладно, мы поняли», — сказал волшебник. «Он тебе не нравится». «Собака шелудивая!» В этот момент Джек услышал легкий скрип половиц и, обернувшись, увидел, что у двери стоит Эвелин. Она была в комнате и наблюдала за ним уже неизвестно сколько времени. Лицо Джека вспыхнуло, и он начал в приступе паники собирать бумажки и дайсы. «Прости», — сказал он, хотя сам не знал наверняка, за что извиняется. Это был рефлекс. Если бы мать увидела, что ему так весело, она бы возмутилась. Но Эвелин только улыбнулась и села на кровать. «Что ты делаешь?» Джек пожал плечами и уставился в пол. «Ничего, просто играю». «И часто ты этим занимаешься?» Ее голубые глаза внимательно смотрели прямо на Джека, в отличие от Рут, чей взгляд обычно отклонялся градусов на 5 либо в одну, либо в другую сторону от лица собеседника. «Ну да», — сказал он. «Довольно часто. Какую компанию проходишь?» Джек посмотрел на нее, удивившись, что она знает слово «компания». Этот термин явно давал понять, что игра ей знакома. «Не знаю», — ответил он. «Я сам ее придумал». «Покажи». И он показал ей карты, которые нарисовал, монстров, которых создал, квесты, которые изобрел. Проблема заключалась в том, что у него было только одно руководство — а значит, источник информации иссяк довольно быстро. Но поскольку он не осмеливался попросить у матери купить еще книг, приходилось придумывать приключения самому. «Ты сам все это сделал?» — спросила Эвелин, глядя на бумаги, разбросанные по полу. Планы замков, смоделированных по образцу настоящих, которые он видел в учебнике географии, и гротескные изображения злобных существ, срисованных с настоящих, которых он видел в прерии. Краснохвостый сарыч, медноголовый щитомордник, стая койотов. Только их черты фантастически искажены и изуродованы. Джек оглядел свои творения и сказал: «Угу». «Это же прекрасно!» Она взяла в руки рисунок сарыча и стала изучать его. «Так детально!» «На дереве за окном моей комнаты живет сарыч, я за ним наблюдаю». «У тебя верный глаз». «Я часто сижу у окна», — сказал Джек. Она кивнула, положила рисунок обратно на пол, оглядела беспорядочную кучу бумажек и дайсов. «Тяжело, наверное, играть в одиночку». «Ну да», — сказал Джек. «Самая большая проблема — это играть и за мастера, и за игроков одновременно». «В каком смысле?» «Ну, когда я мастер, я знаю все сюрпризы и секреты. Где находятся ловушки, где прячутся монстры, где зарыты сокровища. Но когда я игрок, мне приходится делать вид, что я ничего не знаю». «Да, неудобно, конечно». Джек пожал плечами, мол, делов-то. «Это просто еще один уровень притворства», — сказал он. «Я не просто мастер, а вроде как мастер мастера». Эвелин улыбнулась и долго смотрела на него. Потом встала и сказала: «Тогда не буду тебе мешать». Она больше не говорила в той снисходительной манере, как сразу после приезда. Теперь она общалась с ним нормально, как с нормальным человеком. Она направилась к двери, но перед уходом обернулась и в последний раз смерила его долгим проницательным взглядом. «Мама всем говорит, что ты заторможенный», — сказала она. «Я знаю. Но ты ведь совсем не заторможенный». Джек снова пожал плечами. «Я думаю, ты ее еще удивишь», — продолжала Эвелин. «Я думаю, ты всех удивишь. Они просто обалдеют». Джек заулыбался. Он почувствовал, как к лицу прилила краска, а в груди появилась какая-то легкость, которая казалась почти невыносимой, потому что от этого ему хотелось смеяться и плакать одновременно. «У тебя вроде был подарок для меня». «Да», — сказала она, и ее лицо просветлело. «Секундочку». Она ушла и вернулась с длинным тубусом из коричневого картона. «Я подумала, что сюда не помешало бы добавить немного искусства», — сказала она. «Эта комната какая-то унылая». Это была правда. Стены в спальне Джека были пустыми, если не считать старых обоев, изначально белых, но пожелтевших от времени. Когда здесь жила Эвелин, она приносила сюда все, что считала красивым. Засушенные цветы, акварельные пейзажи, мелкие дощечки, которые она связывала веревкой и превращала в мобили, окаменелости, которые находила в местном сланце. И все это Рут убрала, как только Эвелин уехала из дома. С тех пор Джек ни разу не просил разрешения чем-нибудь украсить комнату, потому что все, что ему хотелось повесить на стену, ему одновременно хотелось сохранить в тайне, чтобы избежать пристального внимания матери и ее капризов. Эвелин открыла тубус. Внутри лежали большие глянцевые постеры, скрученные в рулоны, и Эвелин аккуратно достала и развернула их. Это были репродукции картин, и часть из них Джек даже узнал. Мужчина, одиноко сидящий в закусочной на пустой городской улице. «Это называется полуночники», — сказала Эвелин. «И одна из кувшинок Моне, сплошь фиолетовые и зеленые завитки. Еще две картины, на которых было изображено непонятно что». Одна представляла собой хаос штрихов, другая — пятна цвета. Эвелин сказала, что это работы де Кунинга и Ротко, и добавила: «Они абстрактные. Когда-нибудь я тебе это объясню». Потом она вытащила последний постер. «Моя любимая», — сказала она, разворачивая его, и Джек сразу понял, что это. Он не мог вспомнить, где видел эту картину раньше, но она была ему хорошо знакома. Фермер с вилами, бесстрастная женщина справа от него, белый дом на заднем плане. «Американская готика», — сказала Эвелин. «Художник, который написал это, родом из очень маленького провинциального городка, как и мы». Джек кивнул. Он коснулся постера кончиком пальца, восхищаясь его плотностью и гладкостью. Материал казался дорогим. «Но он уехал из своего маленького городка в большой город», — продолжала Эвелин. «Он учился в Чикаго, в художественной школе, которая находится при музее. Можешь себе представить, ходить на учебу в музей? В общем, он стал одним из самых знаменитых художников в мире». «Я видел эту картину раньше». «Да, конечно, она очень известная. Но посмотри на нее повнимательнее и скажи, тебе этот фермер никого не напоминает?» Джек пригляделся, и вдруг все встало на место. Худощавое лицо, коротко подстриженные седые волосы, безразличный и сумрачный взгляд. «Папа», — сказал Джек. «Да», — подтвердила Эвелин. «Я тоже так подумала. Посмотри, такой спокойный, такой серьезный». Внизу у каждого постера тисненными золотыми буквами было написано «Чикагский институт искусств». Джек потрогал надпись пальцем. «Вот где я была в этом году», — сказала Эвелин. «В основном в Чикаго». «Ты бываешь везде», — отозвался Джек. «Не совсем везде. Пока нет, но я над этим работаю». а я бываю только у своего окна». Она улыбнулась. «За этими холмами лежит большой мир. Когда-нибудь ты его увидишь. Когда-нибудь ты найдешь в нем свое место». Она поднялась. «Завтра, если хочешь, мы можем их повесить». «Хорошо», — кивнул Джек. «Хорошо», — сказала она, помахала на прощание, быстрым шагом вышла за дверь и спустилась вниз к родителям. Он сидел в одиночестве, разглядывая свою пустую комнату. Постеры еще не были развешаны, но он уже представлял, как они будут смотреться. Красиво подсвеченные, в элегантных рамках, на фоне стен цвета ванили. И вот в своем воображении он уже прогуливался по галереям Чикагского института искусств с компанией лучших друзей, сознанием дела отпуская комментарии по поводу каждой картины. «Превосходный образец абстракции», — сказал он царственным тоном волшебника. «Но это же просто пятна краски», — пожаловался он с хрипотцой варвара. «А, по-моему, красотища!» — сказал он, растягивая гласные на манер восторженного колдуна.